У Любиной мамы была привычка, когда дети шалили или муж крепко пил, причитать: «Смерти моей хотите?» Глядя на развороченные чемоданы, вскрытые коробки, слушая обвинения в контрабанде, Люба окончательно потеряла терпение. «Смерти моей хотите?» Я так и знала. И я имею право на один звонок. Это она в кино американском видела. Там при задержании герои всегда требуют телефон. Она набрала сотовый мужа, ответил охранник. «Антон Егорыч сейчас на совещании, подойти не может. Что передать?» «Гриша, это Любовь Петровна. Меня на таможне трясут. Сейчас начнут раздевать и во все дырки заглядывать». «Понял, секунду». Гриша тихо вошел в кабинет. Допустить, чтобы Любовь Петровну шмонали, было никак нельзя. «Антон Егорыч будет выглядеть лохом и потеряет лицо». Гриша тихо извинился и, не обращая внимания на грозный вид Хмельнова, приложил к его уху трубку. «Ну!» — рыкнул Антон. «Гад!» — прокричала Люба. «Я тебе этого не забуду». Антон извинился перед участниками совещания и вышел за дверь. «Где тебя носит?» — гневно спросил он. «Это тебя носит неизвестно где, когда меня...» «Подождите, я имею право на звонок». «А, не отдам, не забирайте». В трубке раздались гудки отбоя. Антон набрал номер жены, телефон был отключен. «Антон Егорыч», — кашлянул Гриша, — «как я понял, Любовь Петровну на таможне в Шереметьеве трясут. Она сказала, уже раздевают догола». Антон выругался, быстро зашагал на выход, попутно надавливая на кнопки телефона. Любины злоключения оборвались внезапно. В комнату, где ее досматривали, пришел еще один таможенник, очевидно, рангом повыше, что-то сказал своим подчиненным. Любины вещи быстро упаковали обратно в чемоданы и извинились за причиненное неудобство. «Где собака?» — спросила Люба таможенника-начальника. «Какая собака?» «Которую вы голодом на наркотиках держите». Люба отломила кусок сабросады, протянула обескураженному таможнику. Он машинально взял: «Покормите пса». Насильщики терпеливо дожидались Любу. Споро погрузили багаж на тележке, выкатили в зал. Люба была так зла на мужа, что не перезвонила ему. Она согласилась на предложение первого же таксиста, подскочившего к ней. Люба только спросила, большая ли машина. Получила утвердительный ответ. Любе очень хотелось, чтобы скорее закончился этот кошмар, быстрее оказаться дома. Большая машина оказалась старенькой дребезжащей «Волгой». Чемоданы и коробки с трудом поместились в багажнике и на заднем сиденье. Все, кроме одного. Его пришлось держать на коленях, а под ногами у Любы стоял кофр. При торможении, а их было немало, Люба билась носом о жесткий край чемодана. Ключей от квартиры у нее не было. Консьержка новая, Любу не знает, и пускать в вестибюль отказалась. «Мою сменщицу уволили, потому что пустила девушку с тортом и цветами, а она воровка. У вас столько вещей». Люба не стала указывать на несуразность сравнения. Кто же грабит с таким багажом? У Любы наступила та степень отчаяния и усталости, когда уже не ждешь от жизни ничего хорошего. Калькулируешь несчастье и не удивляешься им. Поэтому она и на звонки не отвечала, хотя телефон звонил непрерывно. Антон приехал в аэропорт, но жены не застал. Третья учебно-тренировочная поездка. И телефон Любы не отвечает. Гриша опросил таксистов и носильщиков. Подходящая, по описаниям, женщина, но сильно помятая, уехала на «Волге» 40 минут назад. «Я ей Кузькину мать покажу. На молекулы разберу», — внутренне кипятился Антон на обратной дороге. «Она думает, что у меня других забот нет, как в Шереметьево за ней кататься. Чего ей не хватает? Как сыр в масле? Нет, надо мне нервы мотать и дуриком выставлять, чтоб ты сдохла». Но его ярость мгновенно улетучилась, когда они подъехали к дому. На скамеечке, окруженная коробками и чемоданами, под дождем виднелась жалкая фигура. В нелепой мокрой шубе, на голове полиэтиленовый пакет. Двумя руками держит сотовый телефон, смотрит на него, не отрываясь, и ревет белугой. «Любаня», — подошел к ней Антон, — «что с тобой?» «Все хотят моей смерти?» Люба посмотрела на него. Заплаканное и залитое дождем лицо. «Чтоб я сдохла, да?» «Не преувеличивай», — возразил Антон. Хотя несколько минут назад точно этими словами проклинал жену. Но в целом, а не конкретно. Антон обнял ее за плечи, поднял и повел в подъезд. «Занесите вещи», — приказал он шоферу и охраннику.